Каждый раз после очередного разочарования мне приходится делать над собой усилия, чтобы двигаться дальше. Иногда, как сейчас, буквально. Я с трудом заставила себя закрыть книгу, отнести ее обратно, взглянуть на Скея. Парень стоял у окна, глядя во двор. Его деликатность вызвала прилив искренней благодарности. «Спасибо», — сказала я крепкой стройной спине. «Не за что», — ответил он, не поворачиваясь. «Мы возвращаемся?» «Да». Я подошла к двери, затем задумалась. Мне действительно захотелось отплатить добром человеку, проявившему такую чуткость и умеющему не задавать вопросов. «Скей, ты сам открывал двери?» Юноша подскочил в мгновение ока. «Кроме самой первой, один нет. Но ты же знаешь, как это делается. У тебя первый уровень. В теории, по инструкции, я должен сопровождать тебя полгода». «Чушь!» — фыркнула я. «Инструкции писали идиоты, сами не дотягивающие и до пятого уровня. Забудь все, чему тебя учили. Никаких «настройся», «сосредоточься», «мысленно представь нужное место». Ты берешься за ручку?» Я жестом указала на упомянутую, предлагая ему следовать моим рекомендациям. «Открываешь дверь, словно это самая привычная тебе вещь, и знаешь, где ты окажешься. Да, это место должно быть тебе хорошо знакомо, но не обязательно вспоминать его в подробностях. И тем более не стоит сосредотачиваться. Когда ты проходишь из ванной в спальню, ты же не настраиваешься, просто идешь. Поэтому я рекомендую расслабиться и выйти в гостиную Лейва прямо отсюда». Парень взялся за круглую деревянную ручку, взглянул на меня и распахнул дверь в дом Реуса. «Видишь, как все просто?» — улыбнулась я. «Ты мне помогала?» — подозрительно прищурился юноша. «Вот еще, ты все сделал сам!» — Скей задумался. «Почему этому не учат новичков? Зачем обманывают?» «Скорее, обманываются сами. Я несколько раз пыталась объяснить обучающему персоналу их ошибку, но от меня отмахнулись, как от докучливого насекомого. А я не стала настаивать. Написала докладную, официально направила маргер. Совесть моя чиста. Сражаться с твердолобой тупой системой себе дороже». Я ожидала следующего вопроса. Почему я снизошла конкретно до него? Но Скей улучшил и без того мое хорошее мнение о нем, коротко кивнув. «Сколько времени?» — поинтересовался он. «Свой коммуникатор я сегодня, как назло, забыл дома». «Почти 10». «Ничего себе! Я продержала тебя в архиве больше 2 часов. Извини». «Ничего страшного. Зато впервые за эти 3 недели я слышу от тебя не только команды, словно я дрессированный пудель. Пошли вперед, за мной. Не хватало лишь к ноге. В лучшем случае попросишь сварить шекса». Смущенно оглядев его 2-метровую фигуру, я виновато выдохнула. «Скажешь тоже, пудель. Волкодавы меньше бывают. Скей, я отвыкла разговаривать. Прости, если груба». «Все нормально. У меня кошмарное чувство юмора. Когда другие начинают пугаться и волноваться, из меня лезут дурацкие шутки и бородатые анекдоты. Поэтому неудивительно, что порой я нарываюсь на грубость. А шекс я сам очень люблю, только подостывший и сладкий». «Раньше я тоже такое любила. Давно, в другой жизни. Где беспечная студентка Ив кружила головы парням, сбегала с лекций в кино, танцевала до упаду, бегала с подругами по театрам и выставкам и мечтала о настоящей любви, пока не перевелся из Кибери в Государственный строительный университет Востока молодой зеленоглазый преподаватель господин Авари. Мел», — представился он мне, когда мы столкнулись с ним в коридоре в первый же день после зимних каникул. «Простите, не подумайте дурного, но я только что переехал. Никого и ничего не знаю. Вы не покажете мне город?» «Если бы мне в тот момент сказали: выбирай, Ивер, ты будешь с ним счастлива месяц, а потом останешься страдать всю жизнь, или же ты никогда не узнаешь его любви, Я не раздумывала бы ни секунды. Снова вложила бы свою ладонь в его протянутую руку и отправилась гулять по Востоку. Смеялась бы под снегопадом, ловила снежинку, загадывала желание. Тогда мы, как оказалось, загадали одно общее — быть вместе. Ах, почему ни он, ни я не добавили «всегда»? Кем ты была до отражений? Вырвал меня из безысходной боли Скей. Студенткой третьего курса ГСУ. Хотела стать ландшафтным архитектором. Проектировать сады, парки. А ты всегда стремился быть испытателем? Не поверишь, чтобы в летное училище поступить, из дома сбежал. Родители с ума сошли. У меня дед профессор, отец доктор наук, мать кандидат. Ничего, пережили. Потом это авария. Парень помрачнел. Я не стала любопытствовать дальше. У каждого из нас есть прошлое. Ужасное настолько, что открыло нам отражение. Даже у злейших сплетников департамента есть табу. Никто никогда не спросит, что привело тебя к порогу твоей первой двери. Реус появился в тот момент, когда пауза в разговоре затянулась, а я подумывала, что заставило Ариана отсутствовать столь долго. Лейв шагнул из двери, оставив позади солнечное сияние Брехта. Окинул нас внимательным взглядом, занял центральное хозяйское кресло. «Вы так и просидели здесь, пока меня не было?» Я ходила в архив. Туда поступила новая перепись населения Даймора. «И?» — подобрался маг. «Ты же видишь. Я сижу здесь», — усмехнулась я. «Значит, безрезультатно. Неужели ты думаешь, я задержалась бы хоть на долю секунды, если бы нашла?» «Что, и даже не попрощалась бы?» — со странной горечью заметил Лейв. Скей бросил на него быстрый взгляд. «Ариан Реус», — подчеркнуто вежливо обратился он. «Что дала ваша разведка?» «Все очень странно. Вой Клеори действительно убит. Воздействие первого уровня. Следствие ведет главный страж службы правопорядка Брехта Ариан Неймкерк. Я его знаю. Весьма достойный, энергичный молодой человек. Только о том, что в доме Леори рано утром застали и попытались задержать Ариану Стоун, он услышал от меня первого. И никого похожего по описанию на рыбоглазого господина у него в подчинении нет. Рыжего привратника, девушка-кухарка, единственная из присутствовавших в доме слуг, тоже не знает. Войк последние несколько лет не нанимал новых людей. Так что, Ивер, к моему рассказу Керк отнесся с изрядной долей скепсиса. По его словам, посметь надеть наручники на приближенную Шефера Пятого — последняя глупость, которую можно себе вообразить. «Лейв, но я не вру!» — возмутилась я. «И рыжего, и пучеглазого наглеца мы с напарником видели, как сейчас тебя. Скей, скажи!» «Ивер, я нисколько не сомневаюсь в твоих словах!» — не стал дожидаться подтверждения маг. «Вот только смотри, что получается. Тебя отправляют на задание с пустым контейнером. Вместо инструкций — пшик. Что сделает нормальный, разумный человек? Вернется в департамент. А там тебя поджидает труп. Следовательно, ты...» «Вызываю секретную службу департамента. И пока ведется следствие, нахожусь под арестом. Агнес закололи моим кинжалом. Создается комиссия, начинают выяснять обстоятельства. Лейв не сходится. Рыжий ждал меня. Он знал, что приду именно я. Боюсь, Ивер, вся эта интрига крутится вокруг тебя. В каком из отражений ты перешла кому дорогу, сложно сказать. Я правильно понимаю, что для Ариана Керка не являюсь подозреваемой?» Прервала я сетование Реуса. «Разумеется, он не настолько глуп». «В таком случае», — поднялась я рывком, — «мы идем в Брехт. Я сама поговорю со стражами и с прислугой Войка». «Ивер, Лейв запнулся, глядя на меня с тревогой. «В моем доме ты в безопасности. Может быть...» «К дерхам безопасность!» — вспылила я. «Мне надо знать, кто убил Войка и посмел воспользоваться моим кинжалом. И что должно произойти в 6 часов в Мехаре? И почему сушеная акула Маргер и Вош впервые за все годы проявляет эмоции и велит мне скрываться?» «В таком случае позволь мне пойти с тобой», — попросил Реус. Я посмотрела на него, покосилась на Скея. Вряд ли они вдвоем будут вести себя мирно. И пусть сильнейший маг лучше из защит, напарник я держать рядом обязана. «Лейв, я позову тебя, если потребуется помощь. И зайду за тобой, чтобы к 6 часам попасть в Мехаре». Я зловеще улыбнулась. «Посмотрим, что за личности там соберутся». Ариан пожал плечами. Я быстро, пока он не начал меня переубеждать, направилась к двери. Скей опередил меня, распахнул дверь, выглянул, убедился, что не ошибся, и галантно пропустил вперед. «Ты обидела своего друга», — сказал мне парень, едва дверь за нами исчезла. «Лучше так, чем вы будете постоянно задирать друг друга у меня на глазах», — буркнула я. «Что нашло на Реуса? Ума не приложу. Сдержаннее и вежливее я не знаю никого в обоих отражениях». «Возможно, я ему не понравился», — криво усмехнулся Скей. «С чего бы это?» — возмутилась я. «Нормальный парень, одаренный, воспитанный, тактичный». Кажется, юноша смутился. Громко сглотнул и не нашелся, что сказать. Я же уже шла быстрым шагом к особняку Леори. На этот раз направляясь не к парадному входу, а к неприметной дверце со стороны сада. На мой стук открыла Мади, глуповатая и добродушная девушка, прекрасная кухарка, преданная своему господину, словно дерх. «Ариана Ивер!» — воскликнула она, заламывая руки. «Горе-то какое! Хозяина убили!» «Мади, не на улице!» Я почти силком втащила ее в дом. «Ты здесь одна? Где остальные слуги? Почему утром и сейчас мне открыл не Робби?» «Так хозяин услал всех в загородный дом», — запричитала девушка. «Вечером еще. Сказал, отправляйтесь, приберитесь хорошо в комнатах, дерхов выгуляйте. Завтра к обеду приеду. Алекс, Робби и укатили, и сейку забрали. А я глупая думаю, как же хозяин утром встанет? Кто же мушекса сварит, булочек спечет? Тайком и осталось. Утром выхожу, а в доме стражи рыщут. Ковры истоптаны, мебель чем-то липким испачкана. Пахнет примерзко. Ариана Ивер, вы уж не гневайтесь, что имущество ваше не уберегла». Я закашлялась. «Мади, ты о чем?» «Как о чем? Хозяин в последнее время всем наказывал. Если с ним чего случится, мы проследить должны, чтоб вам все честь по чести перешло. У него дальние родни, дерх не перетопчет. При жизни сторонились, мошенником называли, прощелыгой. А после смерти, — говорил он, — сбегутся, начнут воровать почище. Ариана Ивер, госпожа, в ноги кланяюсь, не гоните взашей. Дозвольте остаться на первое время, пока новое место не найду. И за домами присмотреть надо, пока покупателя не найдете». Господин повторял: «Хоть и рухлядь старая, а все, детки, копеечка будет. Продаст, добрым словом помянет». Мне пришлось отвернуться, скрыв заблестевшие глаза. «Значит, это правда?» — тихонько выдохнула я. «Старый ты плут! Я же думала, ты шутишь!» «Мади!» — мягко обратилась к девушке. «Не расстраивайся. Никуда не выгоню. Оставайся, сколько потребуется. И на стражей не сердись. У них служба такая, они люди подневольные. Скажи-ка мне, а не видела ли ты среди утренних визитеров рыбоглазого такого? Невзрачный, невысокий, снулый, и рот все время кривит». «Видела», — без раздумий откликнулась кухарка. «Подумала еще, странный какой-то. Остальные толпой по всему дому шастали, по полу лазали, в спальне рылись, в гостиной, а этот все в кабинете ковырялся. И рыжий дурень с ним». «Почему дурень?» — подал голос Скей, до того молча и жадно слушавший. «Так разве с большого ума подзащитные знаки лезут? Даже дети грудные знают, где ладонь светящаяся горит, туда не суйся. А рыжий раз полез, шарахнуло его. Второй напоролся, и все бестолку. В третий так приложило его, отлетел аж. И где у нас в Мирелии два такие оболтусы водятся? Скажите мне». Мы со Скеем одновременно посмотрели друг на друга. «И законов пучеглазый не знал», — протянула я. «И госпожой тебя упрямо именовал», — поддакнул парень. «Жаль не посмотреть личные дела служащих департамента», — вздохнула я. «Из секретного отдела, где не особо часто ходят в отражение. Особенно рыжих и рыбоглазых», — понятливо кивнул Скей. Улыбнувшись ему, снова повернулась к девушке. «Мади, ты не беспокойся. Я позабочусь о верных слугах Войка. Всем хорошие подъемные выплачу, не сомневайся. Вернутся остальные, передай мои слова». Девушка низко поклонилась мне. «К стражам?» — лихо заломил бровь Скей. «К ним, родимым. Мади, посторонись чуток». Я открыла дверь, и мы с напарником вышли уже у здания службы правопорядка. У входа дежурили двое синемундирных, поблескивая золотыми эмблемами. «Мы к Риану Керку по делу об убийстве Войка Леори», — отчеканила я. «Доложите, Арианна Ивер Стоун и проводник первого уровня Скей Анор». Стражи вытянулись в струнку. Один тут же умчался и вернулся через миг. «Прошу вас, Арианна, господин, третий этаж, кабинет начальника по центру». «Вот сразу видно. Местные», — пошутил Скей, поднимаясь со мной по лестнице. «Почет и уважение. А тот пришлый с наручниками». «Причем с двумя парами», — начала вслух размышлять я. «Да, я второй не заметил. Юнец прилизанный рядом наготове держал. Эх, жалко мы их не рассмотрели. Я от злости только на пучеглазика глядела. Гадала, как долго ему наглости хватит». «Я долговязого приметил. Он ко мне ближе стоял. Унылый, носатый. На выхухоль похож. Ив, получается, это какой-то межмирный заговор, из-за которого убили Войка», — зло добавила я. «Пусть он и был плут, каких мало. И если б не мое вмешательство, сидел бы по сей день в тюрьме Властока, в камере для почетных преступников. Только при этом старый жулик был бы жив». Кабинет Керка сложно было не найти. У Шефера, наверное, приемная не столь огромна. Хотя при взгляде на медвежью, великанскую фигуру Арианна и гигантские кресла, подобранные, чтобы выдерживать эту тушу, я признала, что в любом помещении поменьше главному стражу правопорядка Брехта будет тесновато. «Арианна Стоун!» — вскочил он при нашем появлении. «Весьма польщен. Такое громкое убийство привлекло внимание столь уважаемых людей. Сначала сам Лейф Реус, теперь вы. Осталось лишь Арану пожаловать». «Вполне вероятно, так и случится», — поддержала шутку я. Леори был одним из тех людей, за которыми Шеферу приходилось приглядывать самолично. «Прошу вас, присаживайтесь». Керк не поленился собственноручно подвинуть мне кресло. На Скея он при этом не смотрел, хотя не заметить высоченного блондина рядом со мной было весьма затруднительно. «Ариан Керк», — не спеша садиться, произнесла я, «разрешите представить вам моего напарника, господина Скея Анора, проводника первого уровня». Молодой начальник стражи слегка покраснел. Я кивнула Скею на выдвинутое кресло и сама удобно расположилась в соседнем. «Вы уже знаете, Арианна, что Леори все свое состояние оставил вам в наследство?» — сразу перешел к главному Керк. Сначала об этом вскользь упомянул Реус, однако я не поверила, — созналась я. Но сейчас это подтвердила Мади, кухарка. Войк часто в моем присутствии шутил на тему наследства. То собирался пожертвовать сиротскому приюту, то питомнику Дерхов. «Согласно документам, оформленным по всем правилам, это действительно были шутки». Ариан протянул мне фирменный лист со множеством подписей. «Дарственное составлено 3 года назад». Округлившимися от изумления глазами я взирала на дату на документе. И все это время Войк при мне издевательски перебирал варианты оставить толпу алчных родственничков с носом. Взглянув на цифры, я и вовсе растерялась. «Здесь ошибка», — указала стражу на сумму. «Лишний ноль. Да и без этого. Я сомневаюсь, что Леори располагал подобными средствами». Нейм мельком глянул на бумагу, ухмыльнулся. «Это и впрямь ошибка. Только не в количестве нулей. 3 года назад наследство составляло 800 тысяч. Но за это время стоимость доходных бумаг и недвижимости выросла в цене. Войк Леори оставил вам чуть больше 1 000 000». Будь кресла в кабинете не столь глубоки, я сползла бы на пол. «Ах ты, старый хрыч! Это и есть твоя копеечка?» «Конечно, следствие никоим образом вас не подозревает, Арианна Стоун, поскольку всем известно, что ваше собственное состояние давно составляет около 10 000 000». Скей повернул ко мне растерянное лицо. «А я наивно считал, что в департаменте о тебе ходят досужие сплетни. Хотя, если каждый Ариан преклонных годов начнет оставлять тебе 1 000 000 состояния...» «Леори, не было и 80, проворчала я. «При его железном здоровье он прожил бы еще как минимум 1/2 века, и я очень хочу посмотреть в лицо тому, кто лишил его этого удовольствия». «Здесь наше мнение полностью совпадает». Нейм Керк принял официальный суровый вид. «Служба правопорядка Брехта приложит все усилия к поиску убийцы». «Установили, от чего он умер?» «Воздействие первого уровня. Мгновенно остановило сердце. Он не мучился, если это может вас утешить. Нападавший стоял практически рядом. Мы сняли следы обуви, но других отпечатков не обнаружили. По-видимому, покойный что-то писал, когда его потревожили. Но записей мы не нашли». В эту минуту я подняла лицо и встретилась взглядом со Скеем. Мы не сговаривались молчать. Однако я не удивилась, когда юноша ничего не сказал о похищенном нами листе с адресом и временем. Мой напарник был из тех редких людей, которым можно было доверять тайны. «Когда мы утром были в особняке Арианны Леори, нас пытался задержать весьма подозрительный тип в мундире стражей», — заговорил Скей. «А впустил не менее примечательный привратник». «Да, Ариан Реус упомянул о столь любопытной детали. Кстати, после его ухода я опросил моих людей, и многие сказали, что видели и рыжего парня, и господина с выпученными глазами. Подумали, что новенькие. У нас как раз пополнение было. Никто этих молодцов не знает, откуда появились и куда делись, неизвестно». «А кто вообще вызвал стражу?» Впервые задумалась я. Мы не сообщали. Мади проснулась, уже толпу застала. «Так из отражения же сигнал поступил», — недоуменно возрился на меня Керк. «Столичное управление. Так, мол, и так. При выполнении задания заказчик обнаружен убитым. Разве вы не сообщили по прибытии?» Вторично переглянувшись со Скеем, я ощутила некие угрызения совести. Может, на самом деле нужно было не карту разглядывать, а к Маргер с докладом бежать. Но, видимо, единственное, что во мне сохранилось от прежней Ив, это упрямство и желание во всем разобраться самой. Однажды именно эти черты свели меня с Арианом Миреллией 2. Не знаю, во что выльется сейчас моя подозрительность и недоверчивость, но о своих догадках я не скажу никому. Ариан Керк, после недолгой паузы нарушил я тишину. Когда можно будет забрать тело Леори для погребения? Войк, я знаю, не жаловал Всевышнего, но я хотела бы похоронить его как должно. Разумеется, сочувственно кивнул страж. Пока мы заморозили покойного, но как только выясним все обстоятельства его печальной кончины, незамедлительно известим вас. Поднявшись, мы раскланялись и покинули кабинет начальника службы. «Знаешь, о чем я думаю?» — неожиданно заявил Скей, спускаясь вслед за мной по ступенькам лестницы. «Что сбылась самая заветная мечта моего детства. Меня как только не дразнили. И каланчой, и столбом, и дылдой. Я хотел стать маленьким и незаметным. А теперь гляди-ка. Рядом с тобой меня никто в упор не видит, словно я уменьшился в росте». Обернувшись, стоя еще и на ступеньку ниже него, я задрала голову, уперлась взглядом в упрямый подбородок и хмыкнула. «Тоже мне мечта. Нет бы мечтал великим ученым стать или гениальным художником, талантливым писателем, выдающимся музыкантом. У меня вся семья — великие, гениальные и выдающиеся», — вздохнул парень. «А просто счастливым нельзя, Ив, когда летишь над облаками и светит солнце, ярче, чем оно выглядит с земли, и ты испытываешь беспредельный восторг от того, что находишься здесь и сейчас. Видишь это, сохранишь в памяти навсегда».